Устаревшие слова. Мы иногда десятилетиями храним старые вещи. Вроде и не носим, а выбросить жалко. Вдруг пригодятся. И в самом деле наступает момент, когда древний бабушкин ситчик становится остро модным, из него выходит дивный сарафанчик. Так и некоторые слова и язык выбрасывает на обочину, но настает момент, когда они внезапно напоминают о себе, и тот, кто их забыл, выглядит глупо и смешно. Давайте вспомним некоторые устаревшие слова. Русскую классическую литературу, к счастью, еще никто не исключал из школьной программы. Наши дети по-прежнему изучают ее и пишут сочинения. Сколько же неприятностей доставляют им устаревшие слова. Например, невероятное количество казусов связано с женскими прелестями, ланитами и персями. Если помнить, что персия — это грудь, а ланиты — щеки, то можно умереть от хохота, читая в сочинениях, как перси краснеют от стыда, розовеют и румянятся от мороза, а ланиты вздымаются от волнения. Однако не надо удивляться фразе «перси оказались стоящими у подножия скалы». Второе значение слова «перси» — выступ городской стены, род бастиона. А как прикажете понимать ребенку фразу из «Мертвых душ» Гоголя? «Позволь, душа, я тебе влеплю один безе». Воображение подростка мгновенно рисует сцену. Ноздрев бросает в Чичикова это вкусное пирожное. С Ноздрева станется он такой. Но оказывается, речь идет всего лишь о поцелуе. «Безе» от французского «безе» — «поцелуй». Ну а следующая филологическая загадка под силу разве что телевизионным знатокам. Бутон д'амуры были самым замечательным украшением ее лица. Какие версии насчет бутон д'амуров? Маленький букетик, прикрепленный к волосам. Не угадали. Бутон д'амуры — это возрастные прыщи. Да, всего лишь. Но как красиво звучит. На месте сегодняшних производителей косметики я бы взяла на вооружение это слово. Выражение, которое встречаем у Бунина. «Ты что же это, за пельки хватать?» Не подумайте чего неприличного. Хватать за пельки — то же, что хватать за грудки. Кстати, устаревают не только вполне литературные слова, но и сленговые. А они тоже порой встречаются в литературе и поражают своей меткостью. Пример из рассказа русского писателя и драматурга Петра Бабарыкина. «С кем разговариваешь? С женой ли сановника или с горизонталкой?» Оказывается, горизонталками в XIX веке называли продажных женщин. Жаль, что некоторые выражения ушли из нашей речи. Очень уж они яркие, вкусные. Сегодня мы говорим «прошел огонь, воду и медные трубы». А раньше бы сказали «Был и в мяле, и в пяле». «Пяла» — это то, чем раскатывали сукно. «Мяло» — то, чем мяли лен и кожу. А вот дивное выражение для тех, кто еще не оставил пагубную привычку давать и брать взятки. «Барашек в бумажке». В позапрошлом веке взятку называли именно так. Мне очень хочется вернуть в нашу разговорную речь еще одно милое выражение. «Стрень-брень с горошком». В XVIII веке его употребляли, когда хотели сказать о чем-то нестоящем, чепуховом. В словаре русского языка XI-XVII веков есть слово «брение». Забавно, что приходится переводить с русского на русский, но сделаем это. «Брение» значит глина, грязь, тина. В словаре «Даля» «стрень-брень» пишется слитно, в одно слово, и толкуется как «хлам», «скарб», «ветошь». У лингвистов есть предположение, что эта «стрень-брень» образовалась от крика старьевщиков «старье берем». Ну, а горошек, видимо, был добавлен как несерьезный продукт. Почему-то именно так к нему относились наши предки. Это видно из выражений «шут гороховый» или «чучело гороховое». Да, сегодня возвращается мода на ретро. Вновь в цене и старинная мебель, и старинные украшения. Почему бы не вернуть цену и словам, возле которых в словарях стоит грустная пометка «устарелый»? Недавно слышала, как девушка просила продавца: «Дайте мне померить перчатки, вон те, без пальчиков». Прозвучало смешно. Впрочем, продавец ее понял. Перчатки, в которых пальцы остаются открытыми, сегодня пользуются спросом у женщин, ведь в них очень удобно водить машину. Только дамы забыли, что такие перчатки называются митинками. Многие мужчины и женщины носят головной убор из дорогой ткани с отворотами из меха. Как его называют? Да никак. А ведь у него есть название — мурмалка. У молодых людей нынче в моде маленькие шапочки, обтягивающие голову. Мода ведь возвращается, и такие шапочки когда-то уже носили. А вот как они называются, забыли. Наверное, стоит напомнить юношам, что они носят чеплашки. Если заглянуть в толковый словарик русского языка, изданный в XIX веке, то начинает казаться, что это словарь иностранных слов, так много непонятного. Любителям пропустить рюмочку-другую мы подарим веселое забытое словечко «апрокидонт». Читаем у Николая Лескова. «Вели скорее дать маленький апрокидонтик». Заодно добавим, что выпивку за чужой счет называли «опитухой». Еще немного о питии. И сегодня можно услышать, как мужчины просят продать им шкалик спиртного. «А сколько это шкалик?» Отвечаю: «Половина чарки». Вы спросите: «А сколько же содержимого в чарке?» «Одна десятая штофа». Опять непонятно. Не буду вас больше мучить. Шкалик — это 0,6 литра, то есть 60 граммов. Содержимое чарки и штофа вы теперь без труда вычислите сами. А как вам нравится выражение «парато баско»? Скажете, что это итальянское. Отнюдь. Исконно русское. Паратый — бойкий, сильный. Баский — красивый, пригожий. Таким образом, «парато баско» означает «весьма красиво». «Парато баско» сегодня на улице, господа. Уверена, каждый не раз укорял отпрыска: «Хватит тебе шляться без дела». А что если попробовать сказать, как встарь? «Хватит тебе слонов продавать». Вдруг такая фраза не только детину рассмешит, но и заставит-таки взяться за ум. Признаться, мне очень нравится и выражение «кока с соком». Встречаем у Николая Щедрина. «Город здесь хороший, как раз будущий муженек коку с соком наживет». Кокой с соком называли богатство, достаток. Как есть у Фоки кока с соком, вотрется Фока всюду боком. А уж если, не дай бог, ты промотал свое богатство, то о тебе говорили, что ты проюрдонился и пробубенился. Возвращение некоторых устарелых слов существенно обогатило бы наш язык. Смотрите, какой великолепный ряд синонимов у того же Николая Щедрина. Он слыл фатюем, фитюком, фалалеем. И все три слова обозначают нерасторопного, несообразительного человека. Почему-то немецкое «шахермахер» у нас прижилось. И мы по-прежнему говорим так о мошенничестве. А вот «цирлих-манирлих» забылось. Хотя иную жеманную девицу было бы не грех так назвать. О манерном поведении чопорных барышень говорили и так. Она вся на симах, то есть на пружинах, как механическая кукла. Теперь, когда мы стряхнули пыль с некоторых устаревших слов и выражений, они снова стали как новенькие. Право, хочется прямо сейчас пойти и влепить кому-нибудь один безе. В конце концов, новое — это хорошо забытое старое. Еще римский поэт Гораций сказал: «Многие из тех слов, которые уже исчезли, возродятся, а те, которые сейчас в почете, исчезнут». Я желаю вам блеснуть в компании забытым словом, тем самым его возродив.